Здоровье его между тем угасало. Казнь Монса, необходимость разрубить сети дворцовой камарильи, потребовала много сил. Он не привык беречь себя, не умел. Хотя и врачи, и сам он понимал, что нельзя вылечиться, если считать себя здоровым. В эти дни, как говорит легенда, он на яхте возвращался с осмотра Соливарин, решил заглянуть на Сестрорецкий ружейный завод. Был вечер. На заливе разыгралась буря, яхта пристала к берегу. С моря послышались крики, тонул бот, перегруженный матросами и солдатами. Петр послал на помощь шлюпку с своими людьми. Они не могли стащить бот, смели. Говорили, что Петр не вытерпел и сам отправился на шлюпе спасать людей. И замели, и шлюп не мог подойти к судну. Петр выскочил и по пояс в воде помогал стаскивать бот, смели. Спасены были 20 человек. Это происшествие сильно ухудшило здоровье государя. Знал, как нельзя ему в ледяную ноябрьскую воду. Ничего не мог поделать с собой. Как жил, не щадя себя, так и заканчивал. Возможно, это всего лишь легенда. — Про это нам учительница преподавала, — сказал Гераскин, — в порядке воспитания. — Хрестоматийная история, — подтвердил профессор. И опять разговор свернул на Монса. Все же, как выразился Антон Осипович, Монс был ее кадр. Должна была Екатерина понимать, что просьбы Монса не бескорыстны, что хлопочет не за даром, что она в нем нашла. Женщина увлекается личностью, часто ничтожной, прельщенной хорошими манерами или умением одеваться. Женщина охотно надувает того мужчину, который любит ее искренно и безгранично. Это баба доконала Петра. Кто-то процитировал поэта. «Глупец, кто в женщине одной мечтал найти свой рай земной». Когда мы отвели душу, у Дремова появились вопросы. Умирал ли Петр в любви? То есть, любя Екатерину, простил ли ей, или же ненавидя? Как это было? Он ничего не ответил Дремову. Проговорил лишь, что в последнее время в жизни Петра появилась другая женщина. Мария Кантемир. Это было не случайно. Болезнь давно донимала Петра. Пуще болезни донимали его проволочки в делах, сопротивление. Вот где все его чувства сосредоточились. Будучи в Оланце, на минеральных водах, он признался врачу. «Лечу свое тело водами, подданных примером, и то, и другое исцеление идет медленно. Все решит время, на Бога моя надежда». Время его жизни утекало, болезнь затягивала петлю, а время его дел тянется и тянется, несоответствие мучило. Время жизни не остановишь, он мог лишь подгонять свои дела. Он принимал решения одно с другим, не откладывая на завтра, понимал, что сегодняшнее время дороже завтрашнего. Жизнь заканчивалась. Быстрокрылые годы куда-то умчались. На сделанное он не оглядывался, оно пристроилось, но не утешало, потому что задуманного было больше. Кому оно останется? Все то, что лелеял, вынашивал, может, бесприютное, так и сгинет. Мысли эти досаждали хуже боли в животе. Ему тяжелая смерть выпала. Ни на скаку, ни в седле, ни в бою. Когда подумаешь о его муках физических, несколько дней криком кричал. «Утихнет боль!» — подступали муки душевные. Знал, что умирает. Смерть стояла над ним и медлила, заставляла молиться. Каялся за Алексея. Как все сошло с одно к одному? Кому теперь передать престол? На кого положиться? Екатерина не отходила от постели мужа, но он ничего ей не говорил. Не ею были заняты его мысли. Скорее всего, тем Всевышним судом, перед которым он вот-вот предстанет, и Россией, делом его жизни, неоконченным, незавершенным, оборванным в самом разгаре. Голос Молочкова прервался. Он замолчал, и мы молчали. Видение смерти завораживает, тем более что каждого из нас она недавно коснулась ледяной рукой, напомнила, что ждет всеобщее наше владычество. Умирать придется. Да только думать об этом неохота, если б можно было выбирать. И тут Дремов прочел вслух. «Легкой жизни я просил у Бога. Посмотри, как тягостно кругом!» Бог ответил. «Подожди немного. Ты меня попросишь о другом». «А дальше?» — спросил Гераскин. Сергей посерьезнел, лицо его опустело, глаза смотрели туда, где не было ни нас, ни этого вчера. Вот и дожил. Не длинна дорога, тяжелее груз и тоньше нить. Легкой жизни ты просил у Бога, легкой смерти надо бы просить. Все призадумались. Елизар Дмитриевич повторил последние строчки. Сам сочинил. Нет, это не мои. Чьи? Неизвестного автора. Да, легкой смерти Петру недаровано было, — сказал учитель. На пятый день, в минуту облегчения, Петр промолвил. Из меня познайте, какое бедное создание из человека. Петра, видимо, и мучило. И удивляла, куда низвергла его болезнь. Он, великий государь, помазанный на царство, превратился в жалкое существо, раздавленное болью, орущее, беспомощное, уже никому не страшное, всем в тягость. Крики его проникали во все покои дворца, доносились на улицу. Смерть не могла одолеть могучее тело, оно не отпускало душу вопреки желанию Петра, который уже исповедался, причастился. Он кричал и хрипел, и вновь прерывался истошным воем. В минуту просветления пытался что-то написать, говорить уже не мог, нацарапал слабеющей рукой «Отдайте все!» Остальное, сколько ни пытались, не разобрать. Не хватило последней клеточки жизни. Тратил поначалу без счета и на гульбу, и на пьянку, сжигал в яростных припадках, а тут в тоске, ужасе за царствие свое рванулся, вспыхнуло и погасло, так не успев осветить его предсмертную волю, кому отдать престол. Это был миг, когда кончилась эпоха, величайшая в истории государства. Предсмертный хрип оборвался. Наступила тишина. Петровское время остановилось. Все, кто находились во дворце, замерли. Через несколько минут страсти нового царствия нахлынут, растащат их в разные стороны. Но сейчас они оставались еще его сподвижниками. Душа его еще витала над ними. Острое чувство страха и потери пронзило даже тех, кому смерть его сулила выгоду. Мы слушали учителя и думали о таинстве смерти. Думать о смерти нелегко, на это надо отдельное мужество. Думал ли Петр о смерти? Готовился ли? Вряд ли. Готовиться — значит привести в порядок свои дела, попрощаться с близкими, поправить то, что еще можно успеть. Молочков однажды прочел у Марка Аврелия «Еще немного, и ты исчезнешь, так же, как все, что ты видишь, и все, кого ты знаешь». Но в этом нет утешения. Все, что ты видишь, и все, кого видишь, останется. В этом и печаль, и счастье. Осознать свою смерть, значит, увидеть и мир, и свою жизнь по-другому. По мнению Сереги Дремова, великие не могут представить мир без своей персоны. Они не желают думать о смерти. Петр тоже из их числа, боялся думать о ней. Храбрый был человек. А поглядеть ей в глаза боялся. Они все уверены, что умирают слишком рано. Показывать пример жизни они умеют. Быть великим в смерти, как Сократ, — это редкость. «У нас вообще нет культуры завещаний», — вдруг встрепенулся профессор. «К смерти относимся некультурно. Ну, ладно, допустим, многим из нас завещать нечего, никакого имущества нет». Но все равно хоть какие-то предметы свои на память родным и знакомым. Он безнадежно махнул рукой. Я сам тоже никак не соберусь. Но уж Петру непростительно Россию бросил, на кого попало. Смерть всегда является не вовремя, без спросу, — сказал Дремов. Правда, большинство рассказов о римских императорах заканчивается словами: при этом известии Рим и Италия вздохнули с облегчением.